Закончил я свой монолог уже совсем другим тоном. Он удивленно посмотрел на меня. Рот его непроизвольно дернулся. Это был единственный признак гнева, который я смог уловить. Герман понял, что я не шучу. «Что ж, возьмите его, мистер Джексон», — произнес он и, сняв кольцо с пальца, швырнул его к моим ногам. «Но при следующей нашей встрече вам придется еще хуже». Я поднял кольцо и положил его в карман. Это была шикарная вещь, и теперь она принадлежала мне. Мы уехали, а он долго смотрел нам вслед. За рулем находилась Веда. Ее машина, открытый двухместный лимузин, быстро увозила нас от этого проклятого дома. Пока толстяк не остался далеко позади, я держал пистолет в полной готовности на коленях. Я чувствовал, что нам еще предстоит встретиться. Глава 7. Ни один турист не посещает Санта-Медину, а миллионеры избегают его как огня. После того, как вы увидите Сан-Луис-Бич, Санта-Медина выглядит именно огнем. Единственное, что процветает в этом маленьком городке с пивными и салунами, это игорный притон Микки Кейзи, где рано или поздно любой мошенник из любого уголка штатов остается без штанов. Кейзи известен всему Тихоокеанскому побережью. Говорят, что если бы не Микки Кейзи, то Санта-Медины давно бы уже не существовало. В городке процветают все виды игр, какие только существуют на свете. Я знаю Кейзи очень давно. Я имел с ним дело много лет назад, когда у него еще не было денег. Но уже в те дни он жил на доходы от азартных игр. В стране не было парня хитрее, но у него была неважная репутация. Говорили, что обирает новичков. Он всегда был не в ладах с законом. И когда я познакомился с ним, его преследовали за стрельбу в Сан-Франциском порту. Там произошло убийство, политическое убийство, и копы разыскивали высокого парня. Они схватили Кейзи и готовы были его повесить, когда, к удивлению свидетелей, на суде выступил я. Я доказал, что Кейзи не стрелял, потому что я поклялся в этом, все время был с ним. Конечно, он не был со мной. Но я был возмущен, почему это копы хотят повесить первого попавшегося им человека. Мое заявление раскололо ряды жюри присяжных. Дело закончилось быстро, но не менее быстро нам с Кейзи пришлось покинуть город. Копы нашли бы предлог, чтобы отомстить нам, но они не успели схватить нас. Кейзи был настроен очень серьезно. Он поклялся, что никогда не забудет, что я спас его от виселицы, и не забыл. Когда бы я ни появлялся в его доме, он сходил с ума, чтобы угодить мне, и готов был даже оплачивать мои игорные долги. Это смущало меня, и я старался не очень часто обременять его совесть. Последний раз я виделся с ним полгода назад. Для того, чтобы разузнать все подробности о пудренице и почему она так понадобилась Горману, я решил укрыться у Кейзи. Там я буду в безопасности, и Веда тоже. Если Горман попытается выкинуть какой-нибудь трюк, он поймет, что на моей стороне не только Кейзи, но и весь город. Я рассказал Веде про Кейзи, пока мы ехали. «Отлично», — произнесла она из темноты. Я мог различать лишь линию ее головы и тлеющий огонек сигареты. Но сейчас мне не хочется разговаривать. Я хочу подумать. Вы не возражаете, если мы помолчим? Ведь мы еще успеем наговориться, не так ли, мой милый? Мне оставалось только согласиться. Тем временем мы доехали до места. «Это здесь?» — спросила она. Я помог ей выйти из машины, и мы направились к дому. Неоновая реклама занимала 24 фута, и мы почти ощущали жар от нее. «Ну, пойдем к Кейзи», — бросил я. Сторож у дверей испытующе оглядел нас и приложил руку к форменной фуражке. Ему платили за то, что он определял, кого можно впустить, а кого нет. «Босс здесь?» — произнес я. «В конторе». «Спасибо». Я ухватил Веду под руку, и мы прошли мимо бара в коридор, который вел в ту часть дома, где обитал Кейзи. Здесь пахло табаком и спиртным. Роскошь не била в глаза, но все выглядело вполне прилично.